Похоже, знаете ли, друг мой, боюсь утверждать наверняка, но похоже. А изображено, ради бога, Борис Романович, что изображено на рисунке? Так, собственно, сцена казни. Видимо, той самой девицы и изображена. То есть, видимо, не самой казни, а как бы ее последствия. Рисунок, как и все записи у Глеба, не очень разборчив. Но вроде бы догоревший уже костер посреди площади. Да, именно площади, но что странно, пустой. Казнь ведь в те времена, насколько я помню из истории, собирали изрядное количество народа. Так вот, на рисунке нет почти никого. Лишь две фигуры возле пепелища. Собственно, про пепелище ты виноват. Придумал вдруг, там что-то непонятное. Вот представилось мне пепелище и две фигуры с двух сторон, как бы супротив друг друга. Да, что-то такое, абсолютно ручаться не могу, но весьма похоже. Да вы не томитесь. До утра осталось несколько часов, а прямо с утра и поедем к святому отцу. Вы бы заночевали у меня, время теперь позднее. Не могу, Борис Романович. Спасибо за гостеприимство и очень был рад. Да не могу. Завтра лекции. Как назло с позаранку с 10. Переодеться надо и записи кое-какие просмотреть дома. Так что, если позволите, сейчас я уже и побегу. Такси поймаю. Ничего, это не проблема. А уж после лекции сразу к вам. И вместе к батюшке, если не возражаете. Ничуть не возражаю. Да и как бы я возражать стал, вас в это дело втянувши, что ж будет по-вашему, а то оставайтесь. А за бумагами вашими и костюмом могли бы и с утра пораньше собраться. Я бы разбудил вас. Секунду Павлов колебался. Ему вдруг остро до боли стало жаль оставлять старика одного, наедине с древними, отжившими свой век вещами, нелегкими размышлениями, призраком брата, требующим успокоения своей душе. Мелькнула в сердце даже какая-то неясная тревога, отчего она испуганно сжалась, но услужливое воображение тут же нарисовало картину мучительного подъема, ни свет ни заря, бешеной гонки по утреннему сонному еще и от того ворчливому, злобному, более обычного городу, и обязательного при всем этом опоздании на лекцию, чего он терпеть не мог. И он, сжав зубы и цыкнув на щемящее необъяснимой тревогой и тоской сердце, отбросил колебания. Нет, Борис Романович, не могу. Выпись из графика, весь день пойдет на смарку, отпустите. Не волить, не смей, извольте. Старик поднялся и, указывая дорогу в полумраке своего тесного коридора, медленно зашагал впереди него к выходу. Сзади было особенно заметно, что усталость как-то вдруг навалилась на плечи старого князя. Он сильно сутулился теперь, каждый шаг давался ему с неимоверным трудом, казалось, он дряхлел буквально на глазах, словно этот длинный душный коридор, как вампир, вытягивает из старика последние силы, и, едва коснувшись двери, он лишится чувств, а то и самой жизни. Острое желание остаться рядом с князем, защитить его от чего-то неведомого, вновь охватило Павлова. Но вместе с ним нахлынуло и какое-то тупое, эгоистичное упрямство. «Нет», — сказал он себе грубо, — «как никогда не разговаривал с другими людьми, нечего распускать нюни». И, отстранив старика, сам отодвинул тяжелую задвижку щеколду. Он никогда не забудет и не простит себе этой фразы потом, но всегда его будет преследовать и ощущение, что сказал ее кто-то другой. Первый десятому. На приеме. 44:00.